Сосруко в подземном царстве. Нарты вернулись из похода целыми и невредимыми. О том, как спас их Сосруко, они не рассказывали никому. «Мы сегодня живы и ходим по этой земле», — говорили нартские братья. «Чего же еще нам не хватает?» А сам Сосруко не любил напоминать о совершенном геройстве. Подвиг его остался никому неизвестным. Единственное, на что пошли его братья, это после похода сказали матери: «Мать, у Сосруко доброе сердце, он славный парень. Нам кажется, что он нас никогда не осрамит, куда бы он с нами ни поехал». Мать очень обрадовалась этому. «Любите друг друга, дети мои, если будете дружно жить, никто не сумеет вас одолеть», — сказала им Сатанаигваща. Братья стали бояться Сосруко, старались во всем ему угождать, но в душе таили желание погубить его. И вот, сговорившись, они повели однажды Сосруко к пропасти и попросили его еще раз показать свое удальство, перепрыгнуть через пропасть. Сосруко разбежался для прыжка, но в последний миг братья подставили ему ногу и столкнули в пропасть. Долго летел Сосруко и, наконец, достигнув дна, очутился в невиданной стране. Он прошел несколько селений, но не встретил ни одного человека. Наконец, вдали нарт увидел избушку. Над ней вился едва заметный дымок. Обрадовался Сосруко и пошел на дым. В избушке сидела одинокая старуха. Сосруко поздоровался с ней и спросил: «А куда девались все жители?» «Здешние люди», — ответила старушка, — «брали воду в ближней реке, но в нее забрался страшный дракон Агулчак и стал пожирать всех, кто приходит по воду. Много поглотил он народа. Жертвой его стали и 7 моих сыновей». Люди в отчаянии переселились в другую страну. Сосруко тотчас же взял кувшин и, несмотря на уговоры старушки, направился к той реке. Как только он подошел к берегу, Агулчап кинулся на него, а Сосруко вынул шашку великана и несколькими ударами разрубил чудовище на части. Вот только беда, у Агулчапа вместо одной отрубленной головы отросли 2. Сосруко отрубил и эти головы, но вместо них появились 3. Он и их отрубил и присыпал горячей золой. На этот раз дракон издох. Затем Сосруко набрал полный кувшин воды и вернулся к старушке. Обрадовалась старушка гибели дракона и стала готовить угощение для гостя. А в это время показался орел и стал кружить над Сосруко. «Каждый год я выводил по 7 орлят, и всех их поедал дракон», — сказал орел. «А сам я мог лишь украдкой спускаться к реке, чтобы напиться. Ты убил дракона, и я готов служить тебе и исполнять все, что ты захочешь. У меня одно желание — опять попасть в мою страну, — ответил ему Сосропа. «В таком случае, — сказал орел, — попроси здешних жителей, каких отыщешь, зарезать нам на дорогу 100 быков, разрубить их на куски и мясо уложить в корзину». Когда бежавшие жители узнали, что Сосропа убил Агульшап, они вернулись в родную страну и с радостью исполнили его просьбу. Затем Сосропа с корзиной, наполненной мясом, устроился на спине орла, и тот, медленно паря, стал подниматься из пропасти. При каждом крике орла Сосропа бросал ему в клюв по куску мяса. Они были уже близко к цели, когда запас мяса иссяк. Орел крикнул несколько раз и, не получив мяса, обессиленный, стал опускаться. Тогда Сосропа, недолго думая, вырезал из своей икры кусок мяса и накормил орла. Тот снова стал подниматься и вылетел из пропасти. Орел опустился на землю Нартов и спросил Сосропа, как он достал последний кусок мяса. Сосропа показал ему окровавленную ногу. Орел обвил крылом его рану, и она вдруг исцелилась, и Сосропа возвратился домой. Дома он застал мать, сидевшую у очага и горько оплакивавшую пропавшего сына. Увидев Сосропа, она безмерно обрадовалась, а братья Нарты, скрывшие от матери свой коварный поступок, пришли к нему с повинной, и Сосропа простил их.